Повелеваю приготовить себя к принятию новых энергий, освобождением сознания от всего, что является ненужным и лишним. Мешают наслоение впечатлений от явлений, не вызываемых необходимостью. Кесарево кесарю, то есть земное земному, но не в большем размере, чем этого требует долг или неизбежность обязанностей земных.